Оттенки и уровни. В творчестве пропорции бывают обманчивы. Два зерна вдохновения кажутся неразличимыми, но из одного вырастет что-то внушительное, а из другого почти ничего. Разряд молнии не обязательно породит произведение такой же силы, а скромная искра может стать грандиозным шедевром. В ремесле результат не часто пропорционален затраченному времени. Бывает, в один присест делаешь большой кусок, а в другой раз на мелкую деталь уйдет несколько дней, и невозможно предсказать, что из этого в итоге окажется важнее. Другая удивительная особенность процесса в том, что работу могут определять крошечные детали. От них зависит, будет произведение энергичным или вялым, оконченным или неоконченным. Мы делаем один мазок, чуть-чуть подправляем микс, и вдруг полуготовая работа окончена. Такие моменты кажутся чудом. В конечном счете шедевр определяется общей суммой мельчайших деталей. От начала до конца у всего есть оттенки и уровни. Нет никакой фиксированной шкалы, и не может быть, потому что порой весомее всего именно мелочи. Когда в работе 5 ошибок, она еще не завершена. Когда 8, может и да.